со мной моя беда, со мной моя отрада. Опять об мысли и дождя, весь день гудят виски. Иду один, и этот путь мне горькая награда. Как избавление от тисков, печали и тоски. С лепных карнизов на меня глаза таращат звери, а мой маршрут всегда один в толпе среди домов. И каждый раз я в этот час как будто снова верю, что ты меня, как прежде, ждешь здесь у пяти углов. Пять углов, пять преград, пять запретов, пять ветров над моей и твоею судьбой. Пять снегов замели наше лето. Пять углов развели нас с тобой. Где пять углов, там пять путей, и там свои законы. Они не все, мы не всегда понятны и видны, но нам с тобой со всех сторон всегда горел зеленый, со всех сторон, но только кроме главной стороны. Идут дожди, поют ветра, и кружатся метели. Под музыку последних слов, твоих прощальных слов. Года, как в реку ручейки, текут мои недели, но я тебя ищу и жду здесь у пяти углов. Пять углов, пять преград, пять запретов, пять ветров над моей и твоею судьбой. Пять снегов наше лето, пять углов развели нас с тобой. Пять углов, пять преград, пять запретов, пять ветров над моей и твоею судьбой. Пять углов развели нас с тобой.